Глава первая. Аперитив. В этот раз мы решили пройтись по старой доброй классике. Итак, повторяю заказ. Салат столичный, бифстроганов, борщ в хлебе, творожные традиционные коржики, блины с вареньем, настойка вишневая и настойка медовая. Гарик улыбнулся официантке и снова перевел взгляд на камеру. Неплохой интерьер. Взгляд вправо-влево, мы потом покажем его вам. Любителям ретро должно понравиться. Простенько и не лишено вкуса. Стоп, приказал Тим. Гарь, подводку переписываем. Это чего это? Возмутился Гарик. А того это, что кое-кто не выставил свет. Что все твои три подбородка у меня в кадре сейчас главные. Рэм, твою мать! «Ты можешь нормально работать?» – рассердился Гарик. «Не могу я нормально работать, когда меня постоянно пихают», – вызверился Рэм. «Ты не мог попросить другой стол?» «Не мог», – сердито ответил Гарик. «Тут и так темно, а в углах еще темнее. А я тебе на что?» – горестно вопросил Рэм. «Сам велел сегодня ставить свет, а теперь выкобениваешься. Ребята, давайте побыстрее, попросил Тим. У меня это вечером опять, простонал Гарик. Так, ладно, переставь нормально и позови девушку, повторим, приказал он Рэму. По звуку как? Спросил он Тима. Окейла у нас по звуку, покивал тот. Только давайте затягивать не будем. И, Гарик, нижайше тебя умоляю, либо отращивай нормальную бороду, либо не задирай так часто голову. Подписчики тотализатор устраивают во время подсчета твоих подбородков. Но не смешно это уже. Когда салат был разобран и проанализирован, кусочки мяса в борще подсчитаны, 8 кусочков и жилка. Ах-ах, не зачет повару. Бифстроганов одобрен, настойки выпиты и обговорены от и до, а коржики с блинами испробованы, Гарик довольно быстро записал впечатление. Всего-то со второго раза. Для после настоек неплохо. И засобирался. Через полтора часа, а лучше через час, нужно было добраться в следующее место и отснять тусовку в клубе. И не появиться на этой тусовке он никак не мог. Положение обязывало. Однако сам за руль Гарик садиться не хотел. Нет. Он не боялся лишиться прав и не переживал за сохранность своей красной Долорес. Он сейчас тривиально боялся не найти нужный клуб. Дело в том, что три настойки по 50 грамм каждая были за сегодняшний день не первые, потому что до этого небольшого ресторана в стиле «Аля Рюс» они снимали новый коктейль-бар в высоком центре. И там Гарик отдал должное и шотам, и лонгам. «Тим, забросишь меня?» – спросил он рыжего брата. «Сил уже нет никаких». «Не-а», – покачал головой тот. «Я тебе разве что барахло свое в машину могу забросить. Сказал же, у меня это самое». «Она хоть красивая?» – вздохнул Гарик. «О!» – Тим улыбнулся. «Ну, типа того. Такая». Он показал руками «какая». «Вполне, блин». «Ну, Анька это, Анька!» «Доволен?» «Пофигу! Мордой только не свети!» — велел Гарик. Тим, понимающе хмыкнул. «Рэмчик, отвезешь?» «Куда деваться?» — вздохнул черноволосый брат. «И отвезу, и поработаю. С тебя надо драть не одну зарплату, а две!» — сердито добавил он. «Покоя вообще никакого, ни днем, ни ночью. У тебя полляма зарплата. Это я тебя имею право гонять и днем, и ночью, и вечером, и утром», – проворчал Гарик. «Ладно, не кипятись. Полчаса отснимем и хотя бы выдохнем». «Поехали уже». Рэм перекинул через плечо ремень сумки с техникой. «Полчаса? Оптимист ты, Гарик. Когда такое было, чтобы мы получасами отделались? Вообще твоя правда». Гарик кивнул. «Тим! Чего тебе? Не залеживайся там утром. У нас в 12 пиццерии на Северной, помнишь? Лучше тебя помню, кивнул Тим. Спасибо, хоть не пельменная. А чем тебе пельменные не нравятся? Удивился Рэм. Хотя, конечно, как попадешь. Так вот, я про то и говорю. Аппаратуру споро загрузили в машину, братья сели спереди. Рэм за руль, Тим на пассажирское. А Гарик погрузился на заднее сиденье и с блаженством зевнул. «Не спать!» — приказал Рэм, не оборачиваясь. «Я тебя потом не добужусь!» «Меня догнали на стойке!» — томно сообщил Гарик. «Полчасика по кемарю. Тим, тебе куда? До Садового добросьте, дальше я сам!» — отозвался тот. «Заодно погляжу там. Может, что новое открылось?» «Вот это другой разговор», — похвалил Гарик. «Все, Рэмик, поехали». Мало кто знал, что в команде Гарика Рестика в миру Игоря Уварова, но это как-то не звучало. Работает всего 3 человека. Он сам и 2 братьев, Погодков, с которыми он познакомился еще 16 лет назад. И крепко подружился. Тимофея и Рэма Красновых Гарик, тогда еще просто Игорь, встретил во время лёжки в больнице, куда братья попали после аварии автобуса, везущего их в город из лагеря отдыха. А Гарик после неудачного прыжка в воду, в результате которого он получил сотрясение мозга. Спасибо, шею не сломал. Было им на тот момент по 17 лет. Уже почти взрослые парни. И как-то так получилось, что общих тем и увлечений у этой троицы оказалось на удивление много. Да и жили они, как позже выяснилось, в одном районе. Вот тут-то, по словам Гарика, все и заверте. Сперва они просто дурачились, снимая для трубы местная сеть с разными видео, всякие дурацкие скетчи. Потом, в один прекрасный день, Гарик, опять же смеху ради, сделал обзор на шаурму местного производства. И к утру они обнаружили, что количество просмотров перевалило за 50 тысяч. Гарик и братья немного удивились и сделали следующий обзор. На булочки с маком, потом на местную же пиццу, потом рискнули и пришли с камерой в забегаловку в соседнем районе. А дальше оно уже как-то само пошло. Причем в процессе выяснилось, что, во-первых, Гарика любит камеры. Он отлично смотрелся в кадре. А во-вторых, братья как-то быстро научились довольно грамотно управляться и с камерой, и со светом. У них явно был к этому талант. «Ри, подожди», — попросил Ид. «А до этого происшествия? Где они жили, что делали?» «Сейчас все расскажу», — пообещал тот. Начальные условия у них были мягче, чем у Фламма и Амрита. В разы мягче. И, скажем так, иные. Если без подробностей, то эти тройки, каждая из них, имела разные вводные, понимаешь? Да, в первой части программы все получилось излишне жестко. Но у других все иначе. Есть только одно общее значение. Они все живут в мирах второго уровня. Жили. Поправил Ид. Некоторые уже жили, они живут. Ладно, давай дальше. Вы будете работать или нет? Спросил Ри. Мы пока не решили, ответил скрипач. Продолжай. Конечно, всем пришлось поучиться. Но к моменту начала учебы их сперва шуточный проект уже обрел такую популярность, что заплатить за эту самую учебу не составило никакого труда. В общем, на радость и самим ребятам, и опекунским семьям, все они довольно долго прожили в семейных детдомах, потому что были сиротами. Дело пошло на лад. И чем дальше оно шло, тем успешнее становился проект. Гарик купил своей приемной маме, которую искренне любил, отличную квартиру в центре города. Братья приобрели для своих семей большой дом с участком в пригороде. Тем более, что их приемные родители к тому моменту взяли еще 3 детей, и места требовалось много. Затем они купили 2 большие квартиры-студии в приличном доме, тоже в центре, рядом друг с другом, и оборудовали в части одной из них небольшой съемочный павильон. Конечно, добиться того, чего они добились, было бы невозможно без еще одной особенности, которой обладали и Гарик, и Тим с Рэмом. Вкус и обоняние они развили тоже довольно быстро. И это было одним из самых важных факторов. Оценкам Гарика действительно можно было доверять. Он старался всегда быть максимально объективным и непредвзятым. С одинаковой тщательностью Гарик исследовал и пробовал как дорогущую высокую кухню, так и беляши в привокзальном кафе. И всегда говорил правду и ничего, кроме правды. Когда количество подписчиков их проекта перевалило за миллион, Гарику, да и братьям тоже, стали поступать всякие интересные предложения. Но поумневший к тому моменту Гарик категорически отказался хвалить всякую дрянь, даже за большие деньги. И вскоре количество подписчиков достигло уже 2 миллионов. Сейчас это количество находилось уже ближе к 4. Известность все росла, можно было бы, наверное, сбавить обороты. Но останавливаться Гарик не намеревался. И не из-за денег, нет. У него появилось несколько идей. Даже, пожалуй, идей и парочка целей, для достижения которых Гарик был готов, если не на все, то близко к тому. «А что за идея такая?» — с интересом спросил скрипач. «Она не одна. Посмотрите потом их видео, поймете. Это в некотором смысле поиск совершенного вкуса и совершенной кухни. Некий идеал. Кухня как философия», — пояснил Ри. «Да, это несколько странно звучит, но вот такое они придумали и теперь ищут». «Забавно», — покачал головой скрипач. «А цели?» «О, с целями все еще интереснее. Во-первых, они пытаются поймать некоего неуловимого повара». Ри потер переносицу. «Сейчас долго рассказывать подробности, но тут какая-то детективная история получается. Есть некий мужик, который повар мирового класса. Есть видео с ним. Ну, вроде бы с ним. Есть рестораны, которые вроде бы открывал он. Но прикол в том, что самого его никто никогда не видел. Как выясняется, на видео всегда актеры. Рестораны открываются через посредников и так далее. И вот этого самого повара они ловят. Не первый год, между прочим. Во-вторых, они вознамерились открыть свой ресторан, собрав в нем все лучшее, что изучили и узнали. Пока что, конечно, к реализации они и близко не подошли, потому что для этого ресторана нужен тот повар, и нужно это самое совершенство, догадался скрипач. Что-то вроде того, кивнул Ри. Ну и зачем к ним лезть, упрекнул Ит. Отличные идеи и отличный план. Ах, да, та неведомая группа, которая пакостит, или инициация, напомнил Ри. Ты хочешь лишить местное человечество кулинарных экспертов? Упрекнул скрипач. И не стыдно? Ладно, давай дальше, обломщик. Конечно, никто не без греха. И братья с Гариком тут исключением не были. Во-первых, еда всегда идет рука об руку с питьем. А подписчики про питье спрашивали постоянно. Вывод очевиден. Во-вторых, из-за постоянного общения со всякими звездами Гарик, разумеется, начал звездить и сам. Не сказать, что уж очень активно, но все-таки. В-третьих, Гарик не отказывал себе в любимом хобби. А любил он машины, причем дорогие. Поэтому, разумеется, не обошлось без слухов и пересуд. На данный момент автопарк Гарика состоял из 6 машин, одна другой круче. А это, разумеется, повод приписать человеку всякое и разное. От несуществующих ДТП до якобы обзоров, снятых за деньги, потраченных, разумеется, на покупку этих самых машин. Конечно, слухи Гарик старался максимально пресекать, но удавалось это не всегда. Братья, разумеется, тоже мало в чем себе отказывали и тоже имели из-за этого определенные проблемы. Рыжий Тим был тот еще ходок по красоткам, которых подцеплял на различных тусовках. А Рэм пристрастился сперва к сноуборду, потом к полетам на парашюте-крыле и уже присматривался к винсьютингу. Когда он заводил разговоры о своих планах, у Гарика начиналась нервная икота, и он всегда орал, что не хочет остаться без оператора. Красоток, впрочем, в спортивных и околоспортивных тусовках водилось немало. Тим, кстати, к спорту тоже был неравнодушен. Увлекался он скалолазанием и дайвингом. А на морях, да еще и на теплых, красотки, конечно, ходили косяками. На свои спортивные хобби братья спускали такие суммы, что порой за голову хватался даже Гарик. Спасало их троих от тотального разорения только то, что работа отнимала очень много времени. Команда делала по 3, а то и по 4 обзора в неделю и уходила на каникулы 2 раза в год, летом и зимой. Вместе они никогда не отдыхали, уставали друг от друга и на месяц обычно терялись, разъезжаясь и разлетаясь кто куда. Это была хорошая жизнь, можно даже сказать отличная, то есть таковой она являлась до недавнего времени, потому что не так давно начали происходить с командой Гарика некие мелкие досадные события, рационального объяснения для которых ни у Гарика, ни у братьев пока что не нашлось. «В общем и целом все понятно», — покивал Ит, когда Ри закончил рассказывать. «Гений, я не знаю. Если честно, работать совершенно не хочется. Мы лучше погуляем несколько дней по городу и уберемся в освояси. А если их убьют?» — спросил Ри с упреком. «А сильно помогло мое присутствие, когда погибли Фламма», — вздохнул Ит. «Самого чуть не убили. Или вот сейчас. Ри, зачем ты поехал за ними?» — спросил он. «Потому что Тим собрался куда-то один, а когда они остаются по одному, почти всегда что-то происходит», — ответил Ри. «Я бы хотел, чтобы вы увидели». Машина стояла в пробке на Садовом кольце. Через несколько машин впереди виднелась ярко-красная, вызывающая роскошная Долорес Гарика Рестика. Пробка ползла медленно. Однако вскоре стало понятно, что Рэм пробирается потихоньку в правый ряд. Видимо, чтобы высадить Тима. Так и получилось. Рэм даже останавливаться не стал. Тим лихо выскочил на тротуар рядом с автобусной остановкой. А Долорес сразу же занырнула обратно в поток. По здешним правилам, конечно, нарушение, но небольшое. И штраф рублей в 500. Для Гарика чистые слезы. Он на минеральную воду в день тратит больше. «Давай за ним!» — приказал Ри Иту. «Видишь, поворачивает». «Да неужели?» — съязвил Ит. «А я-то и не заметил. Рыжий, на всякий случай готовность. Уже!» — коротко ответил скрипач. «Ри, тебе никто не говорил, что у тебя хреновая машина?» «Нет», — удивленно ответил тот. «Ну вот я говорю», — хмыкнул скрипач. «На таком сарае только картошку возить в колхозе, а не это вот все». Новая пассия Тима, Анна, или для своих Анька, снимала двухкомнатную квартиру в Скорняжном переулке. Тим ни секунды не сомневался ни в роде занятий этой девицы, ни в ее источнике доходов. Но на это ему было наплевать, потому что интересовала его данная девушка исключительно как способ развлечься пару-тройку ночей и засветиться в обществе действительно роскошной дамы в каком-нибудь неплохом клубе. К счастью, девица, к которой спешил сейчас Тим, была не только вызывающе красивой, но и умной. Правила игры разгадала сразу и без проблем согласилась в ней поучаствовать. Тем более, что Тим ей, кажется, даже понравился. Хотя бы тем, что не был похож на ее обычных папиков. В общем, и ее, и Тима ситуация более чем устраивала. И сейчас Тим, в кармане куртки которого лежал подарочный сертификат на приятную сумму в неплохой ювелирный салон, шел по переулку, внутренне настраиваясь на расслабляющий вечер в хорошей компании. И на не менее позитивное продолжение этого вечера, которое, как ему дали понять, непременно состоится. А иначе, зачем бы вообще это все начинать? Сертификат был достойным жестом со стороны Тима, который девушка, несомненно, оценит. «Я благодарен тебе и хочу, чтобы ты об этом знала», — говорил этот сертификат. «Но я оставляю себе полную свободу действий, и с моей благодарностью ты вольна поступить как угодно. Либо выкупи то, что тебе понравится, либо там же в магазине ты можешь поменять этот сертификат обратно на деньги. Потому что не деньги же тебе такой умнице и красавице предлагать». Настроение у Тима было отличное. Этому способствовал и теплый сентябрьский вечер, и вполне удачные съемки, которые отработали сегодня, и то, чем этот вечер закончится. Поэтому Тим шел не спеша, мало что замечая вокруг, погруженный в свои мысли, и не обратил внимания на то, что в переулке, и так малолюдном, в какой-то момент стало вообще пустынно. На тротуаре он остался один. Шаги, раздавшиеся за спиной, его не насторожили. А то, что стало происходить дальше, причем с невероятной скоростью, даже не успело напугать. Испуг пришел позже. Сперва кто-то неразличимый сильно толкнул его в шею и одновременно ударил под колени, заставляя сесть на асфальт. А потом этот кто-то, ошарашенный внезапностью Тим, не успел даже развернуться. Со всего маху треснул его ладонью по голове. Пока Тим сквозь звезды в глазах пытался рассмотреть нападавшего, на этого самого нападавшего налетела вторая фигура, и они, сцепившись, прокатились несколько метров по асфальту, нанося удары друг другу. Одна из плохо различимых фигур вдруг вскочила и пропала. А вторая, на секунду замешкавшись, вскочила и тут же пропала тоже. То есть вот только что они были, а потом раз, и в переулке снова не стало вообще никого. Лишь Тим сидел на асфальте, недоуменно глядя перед собой. Искры и звезды в глазах померкли. Немного побаливал висок. Но это было все. То есть его, кажется, даже не побили. Так треснули слегка, и не более. Тим ощупал карман. И сертификат, и портмоне, и телефон остались на месте. Нападавший на них не покушался, не тронул. Тим осторожно встал, отряхнул джинсы. На коленях отпечатались пыльные следы. В переулке по-прежнему было пусто. Только Тим, да легкий осенний, пока еще теплый ветер. «Не понял», — помотал головой Тим. Прижал руку к виску. «Да нет, вроде бы уже даже и не больно. Его хотели напугать? Или перепутали с кем-то? Или пугали вовсе не его, а кого-то еще? И куда делись эти?» Тим наморщил лоб. «Эти кто? Два привидения, одно из которых долбануло его по лбу, потом подралось с другим привидением и сгинуло. Может, тут есть призраки?» — шепотом спросил Тим в пространство. «Может, тут какое-то кладбище старинное было? Да не, бред какой-то. Вот черт, надо будет парням рассказать». Он огляделся еще раз. В переулке появились люди. Девчонка с маленькой собачкой на поводке. Мужчина, стоящий на углу и слушающий голосовое сообщение. Двое подростков, идущих куда-то быстрым шагом. Потом проехала машина. За ней вторая, третья. Тим недоуменно пожал плечами и пошел, все ускоряя шаг, к жилым домам. Ему хотелось в этот момент побыстрее оказаться за дверью, закрытой на замок, и в квартире, расположенной на высоком этаже, чтобы никто не смог залезть в окно. А еще ему захотелось выпить, хотя он, в отличие от Гарика, алкоголем не увлекался. «И часто это вот так?» — с интересом спросил Ид. «Нападают?» Ри задумался. «Нет, так вообще впервые. Их не трогают. Им, как бы сказать, подстраивают всякие каверзы. Нападали на агентов, которые пытались вмешаться. Со стопроцентным результатом», — добавил он. «Странно, что он тебя не прикончил, Рыжий. Это мне как раз не странно. Я же похож на этого самого, как его, на Тима». «Думаешь, он растерялся и не решился?» — спросил Ри. «Перепутал тебя и объект?» Чего тут думать? Так и было, пожал плечами Ид. Он даже подтормозил в конце, пытался рассмотреть. Возможно, и успел. Но работа качественная, тут ты оказался прав. А про все остальное что скажете? Ри, сидевший на пассажирском сиденье, повернулся к скрипачу. Уржаться можно, скрипач покачал головой. По всем параметрам, от идей до этого нападения. И Гарик. Гарик – гений. Это отдельная тема. Нет, мы, конечно, были слегка подготовлены, но Ри. Ри, он пухлый, понимаешь? Это вариант тебя, который пухлый, и с бородкой. Извини, но перестать ржать я не могу, признался он. Безумно обаятельный персонаж. Эти неподкупно честные синие глаза, эта стрижка с хохолком, эта бородка и эти щеки, и пузико. Кстати, ему идет. Добавил он. «Ри, ты не хочешь поменять имидж?» спросил он с надеждой. «Это было бы очешуительно, а то твой мрачно-грозный вид уже как-то не смешно», процедил Ри, отворачиваясь. «На самом деле лишний вес – это проблема, которую впоследствии придется как-то решать». «Да погоди ты с лишним весом», заметил Ид. «Боюсь, что решать придется вовсе не эту проблему, а кучу других. И, кстати, наши клоны тоже несколько тяжеловаты. За ним доедают, что ли?» «Случается», — кивнул Ри. «И доедают, и сами себе после съемок заказывают то, что особенно понравилось». «Заметно», — вздохнул скрипач. «В тушке, которую я сейчас отбивал, не пойми от кого, 65 кг, не меньше, если не все 70. «Во-во», — покивал Ид. «Но знаешь, гений, ты нас все-таки сумел удивить. Вот уж чего, а такого контраста мы не ожидали. Но заметь, в одном пункте ситуация полностью идентична предыдущей». «Это в каком именно?» – с интересом спросил Ри. «В данный момент они не контроль. Ни разу. Пятый с Лином смотрит. Предыдущую схему они видели и запомнили. Но здесь ничего похожего. Пятый час назад скинул сообщение, что ребята действительно отличаются от местных. Но пока сидят на Сансете, они ничего поймать не сумеют». «Ну, местные барды мне сказали примерно то же самое», – вздохнул Ри. «Думаете, я совсем идиот и не занимался анализом всей тройки? Как же, не единожды. Их смотрели в том числе Ирсай. Вердикт? Нет, они не контролирующие. Я уже собирался оставить их в покое и выжидать дальше. Но тут началось то, что началось. В одном только я дурак». «Это в чем?» – поинтересовался скрипач. «Недооценил серьезность ситуации», – объяснил Ри. «Я сперва даже подумал, что это могут быть ваши приколы или даже диверсия. Но уже через пару дней стало ясно, что это не так». «Наши?» – удивился Ид. «Наши приколы? Каким, интересно, образом? Мы даже не знали, где они. Ты же от нас все скрыл». «Да черт вас знает!» — Ри разозлился. «Как-то нашли. Может, месть, может, просто подлость. Гений, равняющий мир по себе», — невесело усмехнулся скрипач. «Месть и подлость. Ну, конечно. Вот только даты не совпали, вероятно. Я прав? Потому что мы за последний месяц только два раза ходили через транспортников. Один раз заказывали ткань для паруса, другой ее забирали. Незадача». «Почему сразу вы?» – ощерился Ри. «У вас там колхоз из 10 полоумных. Так что потенциальных кандидатов у меня было несколько. Потому что высокий класс по агентуре у вас, сейчас посчитаю, у 5, – галантно подсказал скрипач. «Фэб, Кир, Сап и мы двое. И, кстати, ты забыл про кота. Почему ты не подумал на кота, а, гений? В лоб он, конечно, никому дать не способен, но за ногу укусить – это запросто». «Хватит», – приказал Ри. «Довольно уже этого цирка. Рыжий, ты успел рассмотреть нападавшего?» «Личину», – пожал плечами скрипач. «Человек. Весьма качественная личина. Тебе еще подробностей?» «Давай», — кивнул Ри. «Машина, «И еще двое в ней», — продолжил скрипач. «Соответственно, работает группа, немаленькая, с хорошей технической базой. Причем клиентов она работает не насмерть, а убивает только тех, кто мешает задаче. Соображаешь?» «Соображаю», — Ри задумался. «Кто это вообще может быть?» «Отличный вопрос», — хмыкнул скрипач. «У тебя случаем нет ответа?» «Давай методом исключения», — предложил Ид. «Кем они не являются? Это неофициальное точно. Верно, гений?» «Верно», — кивнул согласно Ри. «Это не оппоненты, потому что оппонентов именно официалки, тех из прежнего периода, ты давно подгреб и ассимилировал. Поэтому всякие свободные молоты и карающие небы отпадают сразу. Это не сопротивление, потому что это ты проверил через нас, связавшись с Маден, пока мы шли сюда, и она подтвердила тебе, что остатки сопротивления сейчас сидят тише воды и ниже травы, и уж точно не засылают куда бы то ни было никого. Что получается? Либо полезло что-то совсем новое, причем дело это местное, и напугать хотят эту тройку по какой-то внутренней причине. Либо вылезло что-то старое, о чем мы вообще представления не имеем. Новое? Ри потер переносицу. Но... Да нет, Ид, и так, и этак получается полная фигня. Ближе всего действительно какая-то внутренняя разборка. И я бы в нее поверил, если бы не... «Неубитые агенты», — подсказал скрипач. «Какие классы тут погибли, кстати?» «Второй, третий», — Ри вздохнул. «Первого тут отродясь не было. Да и не дал бы сюда никто первый класс. Впрочем, это не важно». «Не важно?» — со странным выражением спросил скрипач. Затем сунул руку в карман и вытащил тончайшую сломанную пополам иглу. «Вот это видишь?» «Что это?» — не понял Ри. «Он не понял?» «А вот Ид понял. Токсин», — сказал он. «Это тебе подарить хотели, рыжий?» «А кому?» — хмыкнул тот. «Пришлось немного подвернуть человечку ножку, чтобы не кидался этими штуками. И да, гений, у нас с этим вот первый класс. Поверь мне, был бы у меня второй, лежал бы я там, в этом переулке, в полном параличе, разучившийся дышать. До тебя не доходит? До меня многое доходит». Ри покачал головой. «Ну, дела». «Угу, дела», — покивал Ид. «Еще какие дела, гений? Ситуация, которую мы видим, получается в несколько раз серьезнее, чем ты ее изначально трактовал». «И что будем делать?» — спросил Ри. «Как это что?» — не понял скрипач. «Работать будем, вероятно. Что еще остается?» «Так вы все-таки согласны?» — спросил Ри. «Пока не решили. Дай нам немного времени подумать», — попросил Ид. «Сперва мы на них еще поглядим и кое-что для себя уточним. Хотя, если честно, я бы не отказался сесть на Сансет и убраться отсюда куда подальше». «Это почему?» — спросил Ри. «В зеркало на себя посмотри», — посоветовал Ид. «Вот поэтому, именно поэтому», —